сложное предвоенное время, в предощущении надвигающейся грозы, люди искали душевного успокоения, возможности собраться с мыслями. Это ощущение, вероятно, им самим испытанное, передает Оренбург в романе «Буря». Приехавший из Парижа Сергей, герой романа, в тревожном настроении бродил по Москве. Он дошел до реки, и вдруг в холодной зелени рассвета встал перед ним Кремль. Сергей как бы интуитивно стремился к какому-то величественному сооружению, в котором бы был заключен ответ на мучающие его вопросы. И, видимо, он получил этот ответ, исходивший от спокойного величия ансамбля, в облике которого чувствовалась неколебимость. Сергей улыбнулся, почему-то махнул рукой, и, больше ни о чем не думая, смертельно усталый, но успокоенный, поплелся к себе на Кудринскую. В суровое время Великой Отечественной войны, в затемненной светомаскировкой Москве, посуровил и облик Кремля. Звезды на башнях были покрыты кожухами. Группы кремлевских построек были разрисованы под кварталы жилых зданий. Понятие «Кремль» стало символом непобедимости советского государства. Известно, какое впечатление оказывали на людей во время Великой Отечественной войны слова «Москва», «Кремль». В суровые дни октября 1941 года Константин Симонов писал в стихотворении «Голос далеких сыновей» о солдатах, которые вспоминали на фронте Кремль. «Мы здесь давно, но словно лишь вчерашним днем от своей Москвы отделены. Видны кремлянам вековые башни, и площади широкие видны». Образ военной Москвы, Кремля, в нашем представлении сливается с песней тех лет, созданной на стихи Суркова, песней защитников Москвы. Мы видим как бы Кремль, противотанковые ежи на Садовом кольце, витрины магазинов, заложенные мешками с песком. Все это оставалось за спиной солдат, уходивших на подмосковные рубежи. Уходя, они клялись: за каждый расколотый камень отплатим мы страшной ценой. Кому не знакомы слова этой песни? Марком Лисянским было написано стихотворение «Моя Москва», также вскоре ставшее песней. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков, и в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. Читая эти строки, мы представляем облик Москвы военной поры, осознаем ее значение для советских людей. И можно представить, как взволнованно произносили эти строки 40 лет назад. И врагу никогда не добиться, чтобы склонилась твоя голова. Твардовский создал образ Кремля и в пору войны, и в мирные дни. Зябкой ночью солдатской в 41-м году приехал поэт в Москву на попутной машине. В стихотворении «Москва» он говорит: «Тьма предместий вокзальных и Москва, и над ней горделивый, печальный блеск зенитных огней». Нам запомнился этот образ военной Москвы, матери родной России, созданный поэтом. И как клятва, святые, в тесном горле слова: мать родная, Россия, Москва, Москва. Во время войны в Кремле работал Государственный комитет обороны. 24 мая 1945 года, через 15 дней после окончания Великой Отечественной войны, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся прием командующих соединениями Советской армии. Вспоминая только что окончившееся сражение, Твардовский в стихотворении «Кремль зимней ночью» писал: «Незримым заревом горят на каждом выступе старинном и Сталинград, и Ленинград, и знамя наше над Берлином». Величествен, торжествен и наряден современный Кремль. Но взгляд поэта находит в его облике и лиричные черты. Твардовскому увиделась ширь России в скромной березе, выросшей у Спасской башни. Поэт так писал об этом в стихотворении «Береза». «Нет, не бесследны в мире наши дни, таящие надежду или угрозу. Случится быть в Кремле, поди взгляни на эту неприметную березу. Какая есть, тебе предстанет вся, запас диковин мало твой пополнит, но что-то вновь тебе напомнит, чего вовеки забывать нельзя». Прекрасен поэтический образ Кремля, созданный Симоновым. Там, вдали, их руки заработаю, и не видно издали лица их. Но в 12 Спасскими воротами на свидание входит в Кремль сердца их. Эти строки можно отнести ко всем друзьям нашей страны, в том числе к зарубежным писателям. Международные ленинские премии за укрепление мира между народами были вручены в Кремле многим из них: Луи Арагону, Иоганнесу Бехеру, Анне Зегерс, Пабло Неруди, Михаилу Садовяну, Янису Рицесу, Атеро Сильви, Эрве Базену, Аль-Хамиси и другим. Здесь, в Большом Кремлевском дворце, утверждались планы послевоенных пятилеток. Здесь вручаются награды лучшим труженикам страны. Этот дворец приветствовал покорителей космоса. Большой Кремлевский дворец – место, где была принята Конституция СССР. В Кремле послы иностранных держав вручают председателю Президиума Верховного Совета СССР верительные грамоты. Кремль – место работы съездов Коммунистической партии Советского Союза, исторические решения которых притворяет в жизнь советский народ. Кремль тесно связан и с творческой жизнью советских литераторов. Многие творческие съезды писателей СССР и РСФСР частично или полностью проходили в Кремле. Кремль широко открыт для миллионов людей и становится объектом самого пристального внимания литераторов наших современников. В наши дни на всех языках это символ социализма, передовых идей современности, надежды, мира и добра. В поэме Рождественского «210 шагов» вырастает символический образ московского Кремля, который как страж охраняет покой и жизнь советских людей. Крутые зубцы на кремлевской стене, будто шлемы витязей, и Спасская башня правофланговым в этом строю. У восточной стены Кремля находится главная площадь страны Красная. Знакомые с детства мавзолей, Кремлевская стена, Спасская башня, храм Василия Блаженного, в его ограде памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание исторического музея. Возникшая в 15 веке площадь была названа народом в 17 веке красной, то есть красивой. В наши дни это слово переосмысливается и мы вкладываем в него иное содержание. Красный – цвет нашего государственного флага, цвет революции. Богатое революционное прошлое площади и события ее современной жизни нашли отражение в творчестве поэтов. Но прежде чем обратиться к их произведениям, заглянем в историю. Лермонтов в очерке «Панорама Москвы», написанном в 1833-1834 годах, говорил о Красной площади и украшающем ее храме Василия Блаженного. «Семидесяти пределам, которого девятся все иностранцы, и которые ни один русский не потрудился еще описать подробно. Весьма немногие жители Москвы решились обойти все пределы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние. Кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного, но таковым, каков он был в последние годы своей жизни. И что же? Рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину. Гремят модные кареты, лепечут модные барыни. Все так шумно, живо, непокойно. В период работы Лермонтова над этим очерком и песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, Красная площадь была лишена торжественности. Она была торговой, как и в период своего основания. Однако поэт воспринимал ее прежде всего как место, отмеченное необыденными явлениями. Описывая казнь купца Калашникова, он дает такую картину. «Как на площади народ собирается, заунывно гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую». К давней истории площади обращается и наш современник Вознесенский в поэме «Мастера». В этом произведении древняя Красная площадь выступает как место действия. Поэтически осмысливает автор возведение храма Василия Блаженного, представляя себе, какое впечатление должно было производить это творение архитектуры на людей в XVI веке. И башенки буравами взвивались по бокам, и купола булавами грозили облакам, и москвичи молились столь дерзкому труду, арбузу и маису в чудовищном саду. Необычность облика храма, возвышавшегося над деревянными постройками Китай-города и Зарядье, и царившего как символ победы над Ордынской дорогой, волновало москвичей. В его непохожести на традиционные постройки поэт усматривал также и неосознанную мятежность духа русских людей, скованных царской тиранией. А храм пылал в полнеба, как лозунг к мятежам, как пламя гнева, крамольный храм. Читая эти строки, мы представляем заполненную людьми шумящую древнюю Красную площадь, над которой гудит набат. Колокола, гудошники, звон, звон. Москва бурлит, как варево, под колокольный звон. Исторические зарисовки Красной площади можно найти и в других произведениях. Здесь действительно каждый камень – заветное предание поколений, по выражению Лермонтова. Конечно, для нас особенно дороги воспоминания о тех событиях, которые связаны с ее революционным прошлым. В революцию 1905-1907 годов площадь не была местом активных выступлений рабочих. Однако в напряженно волнующие дни она привлекала людей. Об этом говорил Горький в романе «Жизнь Клима Самгина». На лобном месте стояла тесная группа людей. Казалось, что они набиты в бочку. И у монумента спасителям Москвы тоже сгрудилось много зрителей. Козьма Минин бронзовой рукой указывал им на Кремль, но они стояли неподвижно. На Красной площади было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой челме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади за час перед текущей минутой топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России. В этой картине городской пейзаж мрачен и тревожен, как и психологическое состояние главного героя романа, воспринимающего эти события. В нашей литературе запечатлен облик революционной Красной площади. Прежде всего, конечно, в поэзии певца революции Маяковского. Понятия «Ленин» и «революция» нерасторжимы в его творчестве. Здесь каждый камень Ленина знает по топоту первых октябрьских атак. Красная площадь со зданием мавзолея и с деревянной памятной доской работы Каненкова на Сенатской башне Кремля, установленный в память о героях октября, похороненных здесь, предстает на страницах поэмы Маяковского хорошо. Стена и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной. О переживаниях, испытанных людьми в минуты посещения мавзолея, прекрасно сказал уже в наши дни Вознесенский в поэме «Ланжумо». Однажды, став зрелей и спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас. И Ленин, как рентген, просвечивает нас. Вдоль стены мимо ели идет нескончаемый поток людей. Они движутся к мавзолею Владимира Ильича Ленина. Поэты разных поколений задумывались над судьбами героев, похороненных у Кремлевской стены. О них говорил Маяковский в поэме «Хорошо». Кто костьми, кто пеплом, стенам под стопу улеглись, а то и пепла нет. От трудов, от каторг и от пуль, и никто почти от долгих лет. Его современник Асеев в стихотворении «Новая кремлевская стена» писал: «Октября кровавые знамена, пулями прошитые насквозь, разве вспомнишь всех вас поименно, отстоявших зори над Москвой?» Вспоминает их имена Рождественский в поэме «210 шагов». Каждое имя в ночи горит своим особым огнем. Дзержинский, Гагарин, Куйбышев, Рит, Чкалов, Жуков, Артем. Судьбы разных поколений советских людей перекрещиваются на этой площади у Кремлевской стены. Сколько событий связано с Красной площадью? Здесь проходили демонстрации в годы первых пятилеток и первые военные парады. суровый облик Красной площади 7 ноября 1941 года был запечатлен Симоновым в романе «Живые и мертвые». Мысль о непобедимости страны в сознании героев романа тесно переплетается с Красной площадью. Проходя обратно мимо мавзолея, Климович, герой романа, остановился. У входа по-прежнему стояли часовые, а там за ними, несколько ступенек вниз, в глубине лежал Ленин. Если у Климовича и раньше не укладывалось в голове, что Москва может быть взята немцами, то сейчас около мавзолея это казалось вдвойне немыслимым. Представить себе, что здесь, на Красной площади, у мавзолея, не мы, а фашисты, в их форме, в их фуражках, с их свастиками на рукавах, этого не могло быть. Исполненные этих настроений, люди присутствовали на параде 7 ноября 1941 года. На площади было выстроено квадратами несколько полков пехоты. На трибунах тоже стояла оборонявшаяся от немцев Москва, военная и гражданская. В том, что все эти оставшиеся оборонять Москву военные и штатские люди, сейчас, когда Гитлер был всего в нескольких десятках километров от нее, все равно, как всегда, собрались в этот день вместе, было и чувство собственной силы, и молчаливый вызов, и силу своего вызова, несомненно, чувствовали сами люди, собравшиеся здесь. Облик Красной площади в незабываемый День Победы 9 мая 1945 года запечатлен Эренбургом в романе «Буря». Светало, из других домов выглядывали люди. Валя, героиня романа, не думая о том, куда идет, пошла к Красной площади. Там уже были люди, они шли растерянные от радости. Не слышно было ни песен, ни криков, стояла большая торжественная тишина. Все смутное и тяжелое, накопившееся за последние месяцы, вдруг разрешилось в глубокой радости этого раннего часа. Валя глядела на Кремль, горящий в свете встающего солнца, древний и беспокойно молодой. Это было величайшее счастье. Окончилась война, самая жестокая из тех, что знало человечество. За годы этой страшной войны люди еще сильнее духовно сроднились с Москвой, ее ансамблями-символами, Кремлем и Красной площадью. 24 июня 1945 года на Красной площади проходил парад Победы, о котором написано много стихов, песен, воспоминаний. Михаил Дудин так говорил о нем. Парад Победы, небо чисто, и легок ласточек полет. Труба военного гарниста на Красной площади поет. Москва от флагов розовея на площадь высыпала вся. И вот, ряды смыкая плотно, вдоль площади наперерез, шли победители поротно с винтовками наперевес. Советские люди, любующиеся Красной площадью, сегодня носители тех же идеалов, что и солдаты Парада Победы. О торжественном настроении, возникающем при встрече с площадью, говорит Симонов в стихотворении «Красная площадь». Полночь бьет над Спасскими воротами. Хорошо уставши кочевать и обветрясь всякими широтами, снова в центре мира постоять. В наши дни на Красную площадь приходят люди перед решающими событиями, Приезжают молодожены прямо из дворца бракосочетания. Приходят школьники с выпускного вечера, вступая в самостоятельную жизнь. Почему происходит именно так? Наверное, потому, что, соприкасаясь с этим памятным местом, люди черпают уверенность в себе. Дай мне уверенности твоей, Красная площадь, и помоги мне себя отыскать завтрашнего. Так определил это ощущение Рождественский в поэме «210 шагов». Оно близко и понятно каждому из нас. Будут появляться все новые и новые произведения, в которых писатели и поэты обратятся к Красной площади и Кремлю. Но неприходящими останутся те творения, о которых мы упомянули. Ведь образы, созданные их авторами, столь выразительны, что будут волновать еще многие и многие поколения читателей.